Глава вторая. Воду кланяющаяся служанка подала ей быстро. Притихшие было за столом гости вставали с подушек, собираясь вокруг сидящей Натальи, глядя на нее кто с жалостью, кто с болезненным любопытством, а кто и с брезгливостью, как женщина помоложе. Дальнейший диалог был построен в лучших традициях попаданских романов. На все вопросы Наталья отвечала: «Я не помню. Я не знаю. Я не понимаю». И даже ухитрилась выдавить из себя скупую слезу, глядя в лицо полному мужчине. Ее отец утирал потное лицо рукавом богатого халата, жалостливо гладил ее по голове, цепляя перстнями косички и делая больно. Похоже, толстяку было действительно жаль больную дочь. Старшая женщина смотрела строго и недовольно, а вот младшая с трудом сдерживала брезгливую гримасу. Лекарь боялся. Мальчишка источал любопытство. Считывать эмоции Наталья Леонидовна училась долго, даже брала платные уроки и посещала курсы по психологии. Все это помогало ей строить свою жизнь. Сейчас она ясно видела, кто представляет наибольшую опасность — женщины. Обе жены папаши. Старшая, настороженная, опытная и властная, ищет подвох и не доверяет. Младшая почему-то ненавидит эту Нарис. Теперь, значит, уже Наталью ненавидит. Радуется болезни девочки и строит какие-то планы. Невзирая на несколько непривычные, совсем не европеоидные лица, все эти эмоции Наталья считывала на раз. Мозг работал с привычной скоростью, раскладывая различные варианты поведения и выбирая лучший. Поток информации зашкаливал. За те 10-15 минут беседы пустое место в памяти Натальи под названием «Новый мир» заполнялось с огромной скоростью. События, детали и понятия четко становились на свои места. Нарис, Роза Песков. Эта ассоциация выдала почти фотографическую картинку. Какой-то странный минерал или камень различных оттенков янтаря. В сундуке в специальной шкатулке среди приданного на рис у нее лежит такая роза — подарок покойной матери. Нянька зовут Хуш, преданная до мозга костей, обожающая свою Сунехи, малютку. Барджан Айнур — владыка стойбища, отец Нарис, то есть теперь ее собственный. Владелец этого дурдома, управляющий воинами и людьми, и заодно отец не только ее, но и троих сыновей от старших жен. Богат, знатен, любит и балует Нарис. Шаман Сахи, местный лекарь и травник, въедливый, но трусоватый, ближайший советник отца. Айжама. Первая и старшая жена, родившая отцу наследника и гордо добавляющая к имени приставку «Ай», указывающую на ее положение. Бахмат, вторая жена, родившая отцу малыша Бейдо и сильно подозреваемая самой Нарис в смерти матери. Пусть весь разговор и занял не слишком много времени, но Наталье казалось, что еще чуть-чуть, и она просто захлебнется информацией, потому, взявшись двумя ладонями за виски, она покачала головой и, жалобно глядя в глаза отцу, сказала: «Плохо, болит сильно». Разговоры до этого сводились к тому, что младшая жена, почтительно склоняя голову перед отцом, пыталась доказать, что девчонка избалована и притворяется. Старшая же в это время молча, внимательно рассматривала падчерицу, не высказывая никакого мнения. Лекарь был в сомнении, с таким он никогда не сталкивался. Больше всего Наталью волновало мнение ее так называемого отца. Она чувствовала, что, невзирая на простоватый и добродушный вид, человек этот — обладатель огромной власти и далеко не тряпка. Ей очень не понравилось, как он переглянулся с молчавшей первой женой. Наконец Барджан Айнур сказал свое слово. «Отдыхай, дитя. Я и шаман Сахи, мы будем думать. Я решу, чем тебе помочь. Он первым вышел из юрты, за ним на расстоянии шага последовали жены. Младшая несла на руках сына. Лекарь оставил няньке маленький мешочек, наказав заваривать 3 раза в день и поить больную. Это питье даст ее духу спокойствие. Хуш понятливо кивала и кланялась. Ученик подхватил собранный короб и последовал за лекарем. Наталья с облегчением выдохнула. Время. Ей просто нужно время и терпение. Раз уж смерть закинула ее в новый мир и новое тело, уж она-то сумеет этим воспользоваться. Служанка вышла из шатра и через некоторое время вернулась, неся с собой небольшой закопченный котелок, запах костра и свежезаваренных трав. Прихватив черными от сажи тряпками котелок, щедро плеснула отвар в пустую пиалу, из которой пил лекарь, и голосом полным сострадания сказала: «Пей, моя Сунехи, тебе станет легче». Вытаращив глаза, Наталья смотрела на приближающуюся к ее лицу грязноватую пиалу и понимала, легче ей станет еще не скоро. Надо было как-то выкручиваться, потому Наталья протянула руки, бережно взяла пиалу из рук служанки и, резко уронив ее на пол, схватилась за виски. «Ой, болит!» Всполошенная служанка, квахча и причитая, кинулась затирать лужу. Наталья улеглась к ней спиной и сделала вид, что задремала. Ей нужно было время и хоть какой-то план действий. Служанка тихо шебуршала, собирая посуду со стола, двигая какие-то предметы и чуть слышно бормоча речитативом себе под нос нечто похожее на молитву. К зениту зрелости, нависающему над ней 50-летнему юбилею, Наталья подходила, вооруженная здравым цинизмом и изрядной долей стервозности. Возраст ее пугал, а вот приближающаяся пенсия нет. Она знала, что с ее финансовой подушкой она точно не пропадет. Получается, что это переселение напрочь лишило ее финансовой самостоятельности. И это было то, что Наталья восприняла крайне болезненно. Ей не нравилось ни эта странная семья с 2 женами и лекарем, ни грязная юрта, где отныне ей предстояло жить, ни неряха-служанка. Безусловно, в ее нынешнем положении был огромный плюс. Она снова молоденькая девочка и сможет построить свою вторую жизнь так, как ей захочется. Похоже, что сейчас она не в России, поэтому надо узнать все, что возможно об этой стране, вытребовать свои документы у папаши и рвать на родину. Как минимум, один из ее счетов номерной и будет ей доступен даже в чужом теле. Так что у нее есть неплохая площадка для взлета. Немного успокоившись и приняв решение, Наталья Леонидовна поняла, что для начала неплохо бы осмотреться на местности, выяснить, в какую страну ее занесло, и наметить пути бегства. И еще, неплохо бы узнать, как она сейчас выглядит. Единственный человек, способный дать ей информацию прямо сейчас, была та самая старуха-служанка, как ее там, кажется, Хуш. Сейчас куда-то вышла. Сев на помосте по-турецки, Наталья еще раз оглядела свой новый дом, встала, плотнее запахнула халат и направилась к выходу. Войлочный шатер, в котором она провела ночь, стоял на невысоком бугре, почти на верхушке. По кругу были расположены похожие жилища, общей сложностью 7 штук, а ниже метров через 20-30 шло еще одно кольцо шатров, поменьше и победнее. Затем следующее и следующее. Центр площади, образованный 7 шатрами, занимал костер странной вытянутой формы. Возле него суетились женщины, человек 12-15, что-то помешивая в котелках, досыпая и пробуя на вкус. Местный аналог коммунальной кухни, сообразила Наталья. Под ногами теток суетились довольно крупные псы, трусливо отбегая при каждом окрике. Там же, в этом женском муравейнике, она увидела и свою служанку, но сунуться в толпу не решилась. Пройдя снаружи вдоль стенок шатра, Наталья пыталась разглядеть, с какой стороны находится город или хоть какой-нибудь поселок с нормальными домами. Однако ничего похожего так и не увидела, Холмистая местность вдалеке поблескивала узкой лентой реки. Местами стояли рощицы каких-то деревьев. В ложбинке между двумя холмами Наталья увидела довольно большой табун коней, которые объезжали кругом несколько всадников, не давая животным разбежаться. В долине слева выжирал траву огромный гурт овец. Еще дальше виднелись горы, огромные, великолепные, величественные. Их заснеженные вершины, казалось, подпирали облака. Горы шли полукольцом, но если встать к ним спиной, открывался вид на бескрайнюю степь. Яркая зелень была расцвечена алыми, белыми, желтыми искрами цветов. Цивилизацией даже и не пахло. Служанка, та самая Хуш, спешила к своему шатру с котелком в руках, и Наталья решила, что сперва стоит наладить отношения с ней. Кажется, тетка искренне была привязана к бывшей владелице тела и, возможно, сумеет помочь. «Нарис, деточка, зря ты встала. Шаман велел лежать». Одной рукой держа котелок с непонятным варевом, другой Хуш подхватила ее под локоть и потащила ко входу в шатер. Только сейчас Наталья обратила внимание, что вся посуда со стола исчезла, подушки аккуратно разложены по местам, и даже ковер не только замыт, но и, кажется, подметен полностью. «Работящая тетка», — хмыкнула про себя Наталья Леонидовна. Служанка тем временем поставила котелок на какой-то плоский камень, открыла сундук и вынула пиалу побольше чайной. В нее она и плеснула жидкую кашу из котелка, приговаривая: «Сейчас, сейчас, моя деточка, Хуш тебе все нарежет, все подаст, надо хорошо кушать, много кушать, и будешь снова здоровенькая». Под эту воркотню она споро достала из того же сундука, завернутый в серую портянку, непонятный кусок буроватого цвета. Встала на колени к столику и, выдернув из ножен на поясе хищно блеснувший сталью нож, тонко нарезала плотную массу. «Садись, деточка. Харпаш пей, мясо ешь, быстро поправишься». Сама она вышла из шатра, оставив свою госпожу наслаждаться завтраком в одиночестве.